Отбросьте иллюзии о легком заработке. Сетевой маркетинг по своей природе основывается на человеческих контактах. Во многих странах, когда кто-то приходит и начинает продавать какую-то вещь, у большинства людей возникает чувство неловкости перед отказом, независимо от того, нужен ли им этот продукт. Люди часто не хотят обижать собеседника, который с таким усердием объясняет преимущества товара, и они стараются избежать неприятного разговора. Поэтому продавцы нередко убеждены, что не навязывают покупку, а предлагают действительно полезный продукт, а также искренне верят, что предоставляют покупателю необходимую информацию. На самом деле они просто не слышат, что покупатели говорят за их спиной. Несмотря на это, находятся те, кто утверждает, что сетевой маркетинг — это инновационная идея в области дистрибуции, о которой даже рассказывают в университетах. Эти люди заявляют, что благодаря исключению затрат на рекламу и оптимизации логистических процессов сэкономленные деньги возвращаются потребителю. Во-первых, само по себе то, что сетевой маркетинг изучают в университетах, еще не делает его выдающимся. Кроме того, действительно ли сокращенные затраты на рекламу и логистику идут на пользу конечному потребителю? Продавать продукт за 1500 вон, который в магазине стоит 1000 вон, при этом возвращая 300 вон в качестве комиссии тому, кто его продал, это, мягко говоря, сомнительная выгода для покупателя. Ведь нельзя путать дистрибьютора и конечного потребителя, объединяя их в одну категорию. Некоторые называют сетевой маркетинг революцией в дистрибуции и жизни, утверждая, что он приносит выгоду всем, создавая капитализм с человеческим лицом. Конечно, система, в которой за продажу товара другим людям полагается комиссия, абсолютно естественна для капиталистического общества. Однако тот факт, что прибыль с покупок людей, не имеющих никакого отношения к продавцу, достается ему только потому, что они находятся в его ведомстве, приводит к тому, что главным приоритетом становится увеличение числа таких людей. Те, кому я рассказал о сетевом маркетинге и кто сам начинает этим заниматься, неизбежно привлекают все больше новых участников, что приводит к росту числа продаж. То есть суть заключается не в продаже товара конечному потребителю с получением прибыли, а в увеличении числа участников сети. В повседневной жизни, если я попробовал продукт за 10 тысяч вон, он мне понравился, и я порекомендовал его другим, это приносит пользу только тем, кто его приобретает, а не мне. Однако в сетевом маркетинге за рекомендации я получаю выгоду, что неизбежно делает приоритетом построение пирамидальной структуры. У всех сетевых маркетинговых компаний есть одна общая черта. Более 90% участников сети имеют весьма скромный доход, в то время как сама организация зарабатывает колоссальные суммы, зачастую превышающие рентабельность обычных компаний. По сути, такая система превращает людей в расходный материал. Я категорически не поддерживаю такую бизнес-модель. К тому же многие, вместо того, чтобы совершенствоваться в своей основной профессии и повышать свою ценность как специалиста, воспринимают сетевой маркетинг как подработку. Из-за этого они никогда не достигают профессионализма на своей основной работе. Продавцам внушают мечту о легких деньгах, которые якобы можно заработать, практически ничего не делая.